Чтобы понять, насколько угадал с составом, я выложил на блюдо по листочку всех моноросов, что хранились в моей лаборатории, а затем полил тонкой струйкой приготовленное зелье. Многие растения тут же съежились и почернели, но не все. Осталось надеяться, что монорос, который ворует ману и отдает другим растениям, попадет в ту группу, которая отреагировала на зелье. Все же тех, что выстояли против моего эликсира, было немного. Мы с Ваней забрали князя Савельева и подъехали к дому охотника. Когда остановились, я сам убедился в том, о чем говорили князь Савельев и Павел. Сад просто благоухал и выглядел намного роскошнее, чем у соседей. Предсказуемо. У обычных растений нет магического источника, поэтому, если напитать их маной, вся энергия пойдет на рост, цветение и повышение урожайности. Еще утром этого не было, озадаченно проговорил Савельев и указал на стену из колючего малинника, который закрывал проход до дома. Ваня прорубил проход воздушным клинком, и мы подошли к дому, который весь был опутан плющом и хмелем. Даже окон не было видно. Ничего не понимаю, князь изумленно рассматривал дом, который походил на гигантский куст. Думаю, Павел нам сейчас все объяснит, сказал я и первым поднялся по ступеням. Навстречу нам чуть приоткрылась заросшая дверь, из-за которой послышался голос охотника. После разговора с вами я подумал, что, может, мне все показалось, и решил снова выйти на улицу. Теперь вы видите, что я совсем не обманывал и не преувеличивал. Расчистите дверь сами, а то она не открывается. Ване хватило двух взмахов клинком, чтобы расправиться с вьющимися растениями, и мы зашли внутрь. Павел оказался мужчиной среднего телосложения с тонкими чертами лица и светло-серыми глазами. Он встретил нас в коридоре и провел на небольшую кухню. Как оказалось, дети у него выросли и уехали, а жена умерла, поэтому он жил один и спасался от одиночества лишь службой, но сейчас вынужден сидеть дома, что очень его удручало. «Что со мной такое творится, ума не приложу», — развел он руками и выключил свистящий на плите чайник. «Я уж было подумал, что с магическим источником что-то случилось, и к лекарям сходил, но те говорят, что мана сама по себе без моего желания никуда выплескиваться не может. А как же я тогда ее теряю? Вот и сегодня, только спустился с крыльца, как трава, кусты, деревья будто почуяли меня, развернули ко мне листья и начали расти, расти, расти. Прямо на глазах. Я даже испугался. Заскочил домой и понял, что маны снова нет. За пару минут она вся ушла. Он выглядел озабоченным и потерянным. Оно и понятно. Даже я за свою многолетнюю практику алхимиком ни разу не встречался с таким явлением. Поэтому у меня все же были некоторые сомнения, что это проделки монороса. Его светлость сказал, что вы можете мне помочь, с надеждой спросил он, обратившись ко мне. Да, постараюсь. Выпейте это, я вытащил из кармана пробирку и протянул ему. Охотник без сомнения откупорил крышку и проглотил горькое зелье. Мы втроем уставились на него, ожидая реакции. Неплохо. Похоже на анисовую настойку, только кхек-хек-ха, апчхи. Павел принялся беспрерывно чихать и кашлять, не в силах вздохнуть. Его лицо раскраснелось, а из глаз брызнули слезы. «Сашка, так и должно быть», — еле слышно спросил испуганный Ваня. «Да, организм избавляется от заразы, которая в нем поселилась». В это время охотник бросился к раковине, и его вырвало. Он продолжил чихать и кашлять, размазывая слезы по лицу. Это продолжалось в течение 5 минут, которые показались вечностью, но вдруг у него изо рта показался зеленый извивающийся усик. Я тут же подбежал к мужчине, ухватился за усик и потянул, вытаскивая из его горла растение длиной чуть больше метра. На конце усика располагалось тело растения в виде небольшого утолщенного стебелька, коротких корней и еще несколько усиков, скрученных в спиральке. Мужчина перестал чихать и кашлять и с ужасом уставился на извивающееся растение в моих руках. «Это еще что за хрень?» — хрипло спросил он. «Монорос», — пояснил я, так как чувствовал энергию, исходящую от него. «Нужно сжечь. Бросай его сюда», — велел мужчина и указал на раковину. В следующее мгновение растение вспыхнуло от огненного шара, который запустил в него охотник. «Все это время во мне рос этот монорос?» — упавшим голосом спросил Павел, наблюдая за тем, как растение скукожилось и почернело от пламени. «Думаю, сначала это была семечка, которую вы случайно проглотили». Князь был ошарашен увиденным, поэтому не сразу нашелся, что сказать, но потом поздравил охотника с избавлением от паразита, а меня поблагодарил за помощь, пообещав заплатить за зелье. «У меня есть другое предложение», — сказал я. «Какое же?» «Хочу наладить производство этого средства для лечения и профилактики заражения моноросами. Вы можете быть моим первым заказчиком. Тогда ваши охотники будут защищены». «Я согласен», — с готовностью ответил он, но тут же приуныл. «Но как мы обойдем запрет? Ведь тебе нельзя заниматься аптекарским делом. У меня уже налажена схема. Заключим договор через одного из наших вассалов». «Отлично. Жду от тебя договор и первую партию средства». Мы пожали друг другу руки. Павел вышел на улицу, чтобы проводить нас до машины. Я видел его опасения, но на этот раз растения на него никак не реагировали. Он с облегчением выдохнул. Еще раз поблагодарил меня за помощь и пообещал князю участвовать в ближайшем рейде. Ваня подвез меня до лавки, где дед уже ждал с нетерпением, чтобы похвастаться закончившимся ремонтом. «Ты только глянь, как у нас теперь красиво», — с гордостью сказал он и указал на большую вывеску над дверью, на которой витиеватыми позолоченными буквами было написано «Туманные пряности». «Теперь никто не подумает, что у нас какая-то забегаловка». «Да, осталось внутри сделать такую же красоту», — ответил я. «Это потом», — махнул он рукой. «Я уже договорился со строителями, чтобы завтра приступили к ремонту дома, а то крыша протекает и фундамент весь раскрошился. Прораб примерно прикинул смету, поэтому на все у нас хватит. Даже тебе на машину останется». «На машину?» — удивился я. «Да, на подержанную вполне хватит. Я даже присмотрел уже одну. Знакомый мой продает». Он вытащил телефон и показал мне фотографию серебристого седана с ржавыми пятнами на кузове. «Как тебе?» «Неплохо», — кивнул я, хотя все же покривил душой. «Судя по внешнему виду, от этой машины явно не следует ждать многого. Но пока и это было здорово. У Шурика были водительские права, и он часто ездил на отцовском автомобиле. Однако после того, как проверяющие нашли монорос среди собранных растений и наложили большой штраф, машину пришлось продать. Парень очень переживал из-за этого, ведь это единственная вещь, которой он дорожил. Машина досталась от отца, по которому Шурик очень скучал. Мы закрыли лавку и пошли к знакомому старика Филатова, лысому косолапому дедку с очками в толстой оправе, который очень обрадовался, узнав, что мы хотим купить его драндулет. У меня не было опыта вождения, но он был у Саши, что мне вполне хватало. Прежде чем купить машину, я настоял, что сначала на ней нужно прокатиться и проверить исправность. Дедок не стал отказывать и протянул мне ключи. Ехать по городу с непривычки оказалось делом довольно непростым. Я все боялся перепутать педали, но вскоре освоился и уж за городом открыл окна. Затем вдавил педаль газа и помчался по трассе. Кайф, почти как на Орле, только намного безопаснее. Только когда замигала лампочка, предупреждающая о том, что топливо на исходе, я вернулся в торжок и сказал старику Филатову расплатиться за машину. Она мне понравилась. Патриарх рода Сорокиных Аристарх Генрихович в нетерпении слонялся по гостиной в особняке Коганов и ждал приезда своего давнишнего конкурента Давида Елизаровича. Новость о том, что Коганы поддерживают отношения с Филатовыми, вывела Сорокина из себя. Он сначала съездил в управление, а потом буквально вломился к Коганам и велел встревоженным родственникам вызвать патриарха, который уехал куда-то по делам. «Добрый день, Аристарх Генрихович. Какими судьбами вас принесло в мое скромное жилище?» — учтиво спросил Коган, появившись в дверях. Это был пожилой невысокого роста мужчина с горбинкой на носу, густой черной бородой и кучерявыми бакенбардами. «Какими судьбами, говоришь?» — зло процедил сквозь зубы Сорокин. «А такими? Какого черта твой отпрыск водится с филатовским отродьем? Мало того, хвалит его и называет талантливым аптекарем. Не понимаю, о чем вы?» Давид Елизарович пожал плечами, прошел к столу с напитками и налил себе воды. «Авраам очень опытный и мудрый человек, поэтому не позволил бы себе такой вольности без моего на то благословения. Разберись со своим Авраамом, иначе сам знаешь, что будет», — грозно проговорил Сорокин, вышел из гостиной и с силой захлопнул дверь. Давид Елизарович не спеша выпил воды, устало опустился в кресло и позвонил своему среднему сыну Аврааму. Тот после первого же гудка ответил на звонок. «Отец, я таки слушаю вас. Надеюсь, вы в здравии?» — послышался его встревоженный голос. «Я здоров, Авраамчик. Боги любят наш род и благоволят ему. Я тебе звоню по одному щекотливому вопросу. До меня дошли слухи, что ты общаешься с Филатовыми. Это правда?» «Правда, отец. Вы таки меня отправили в эту глухомань именно за тем, чтобы присматривать за ними, но я нашел применение этим аптекарем. Расскажи-ка поподробнее», – заинтересовался Давид Елизарович. Авраам Давидович рассказал отцу все без утайки, и о том, что отправляет безнадежных пациентов к Александру Филатову, и как тот их успешно лечит, и о том, что о Филатовых говорят в городе, а также о целебных сборах в их лавке, которые пользуются большой популярностью и, по заверению жителей, всегда помогают решить проблему. «Отец, я таки вынужден признать, что младший Филатов обладает большим даром и даже без маны очень силен. Думаю, нам надо использовать это для себя, пока им не занялись Распутины, Мичурины или Баткины. Это таки наш шанс подняться в лечебном деле. Хаэм, пожалуй, ты прав. Я всегда знал, что ты самый умный среди моих сыновей», — с довольным видом Давид Елизарович откинулся на спинку кресла. «Только делай все скрытно. Больше никто не должен знать, что ты используешь Филатова. И он, разумеется, тоже. Пусть думает, что ты просто хочешь помочь им разрешить финансовые трудности. А я пока подумаю, как еще можно его использовать». «Хорошо, отец, спасибо за доверие. Здоровья вам и сил», — ответил Авраам и отключился. Давид Елизарович сцепил пальцы в замок на животе и невидящим взглядом уставился в окно, за которым горел ярко-оранжевый закат. Глава 5. Я упаковал желудочный сбор и взглянул на часы. С минуты на минуту должен явиться Максим Огнев. Для него я подготовил 3 варианта женских духов: цветочные, цитрусовые и древесные. А также на бумаге перечислил те пункты договора, которые важны для меня. Договор будет заключен между Огневым и князем Савельевым, но изготовление лекарства от моноросов я возьму на себя. Это довольно рискованно, но никто кроме меня не справится с этим делом. Я решил, что успею смешать сбор от перхоти, но тут колокольчики на двери зазвонили и зашел Огнев. Он поздоровался с дедом, подошел ко мне и протянул руку. «Здравствуйте, Александр», — улыбнулся Максим и, понизив голос, проговорил: «Сегодня перечислил на ваш счет половину заработка. Дела идут как нельзя лучше, но хотелось бы расширить ассортимент. Именно за этим я вас и вызвал», — прервал я его и повел в подсобку, которая, похоже, скоро превратится в мой кабинет. Мы расселись на табуретках у небольшого стола, на котором стояли 3 колбы с духами. Я предложил Огневу понюхать духи. «Ох ты ж, какой аромат!» – воскликнул он. «За такими духами у нас очередь выстроится до самой Москвы». «Я тоже так думаю», – с довольным видом ответил я. «Здесь собраны самые популярные ароматы цветов, деревьев и фруктов. Соотношение эфиров идеальное. Сначала раскрываются первые нотки, затем в игру вступают средние, а через несколько минут все ароматы сольются с запахом кожи, превращаясь в идеальный афродизиак». «Не знал, что вы такой знаток», — с удивлением проговорил Огнев. «На самом деле в этом нет ничего особенного», — отмахнулся я и протянул ему бумагу с пунктами договора. «У меня к вам есть еще одно дело. Между вами и князем Савельевым нужно заключить договор о поставке лекарств для охотников. Но на этот раз рецепта не будет». «А как же мы без рецепта-то?» — не понял Максим. «Я сам буду изготавливать это средство, а потом передавать вам. Вы же будете поставлять его Савельеву и расписываться во всех документах». «Все ясно», — уточнил я. «То есть вся работа будет ложиться на вас, а мы только будем оформлять это через себя?» «Все верно. И за эту незначительную услугу вы будете получать половину заработанного. Я сначала хотел забрать себе большую часть денег, но потом решил, что это может вызвать подозрения. В конце концов, если все выяснится, Огневы тоже будут под ударом». «Хорошо, я согласен. Только это не опасно для вас?» — осторожно уточнил он. «Опасно, но, боюсь, вы не справитесь с изготовлением такого сложного лекарства, поэтому я сам займусь им». Я не стал говорить, что это не совсем лекарство, а скорее алхимическое зелье. «А вот формулы для создания духов я уже подготовил». Я вытащил из кармана и протянул ему листы. Максим сложил колбы и документы в свой рюкзак, попрощался и ушел. «Мы же с дедом на обеде съездили на нашей новой машине в банк и проверили счет. Заодно я подключил уведомления на свой телефон и теперь буду видеть все денежные поступления». Огнев не стал откладывать договор в долгий ящик и уже через пару часов вернулся с готовыми документами. «Мы вместе съездили к князю Савельеву, и тот подписал договор, в котором были указаны сроки, количество и стоимость лекарств. Я решил, что зелье, ради которого мне придется несколько десятков раз сходить в лес за маной, будет стоить дорого, и князь не стал с этим спорить. Сегодня же вечером я приступил к изготовлению первой партии лекарства для 20 охотников и 5 охранников. Савельев сказал, что выпьет сам и заставит выпить всех, кто имеет отношение к анабласти. Ну что ж, даже если я что-то не учел, и какой-нибудь монорос сможет прорваться сквозь защитный барьер организма, большинство все равно погибнут, попав в тело охотника. Провозившись до позднего вечера, я был вынужден признать, что переоценил свои возможности, и даже на зелье для 25 человек мне понадобится как минимум 3 дня. Можно было бы попросить Ваню поделиться маной, но я тут же отринул эту идею. Во-первых, не хочу лишать друга маны, во-вторых, не хочу ни от кого зависеть. Когда вернулся домой, дед уже спал на диване в гостиной, накрывшись газетой, Настя читала один из своих красочных журналов, а Лида перебирала украшения в шкатулке. «Вот эту брошь твой отец подарил мне на день рождения. Самый первый его подарок», — с грустью в голосе сказала она и любовно погладила брошь в виде золотой птицы с драгоценным камнем вместо глаза. «Вот с этим кольцом он мне сделал предложение, а вот это обручальное кольцо». Как оказалось, на этом ее украшения закончились. Однако, судя по размеру шкатулки и многочисленным ячейкам, когда-то драгоценностей у нее было довольно много. Похоже, пришлось продать, чтобы справиться с трудностями. Лида накрыла на стол и опустилась напротив меня, наблюдая за тем, как я ем тушеную курицу с овощами. «Как ты думаешь, где он?» — еле слышно спросила она. «Кто?» — не понял я. «Твой отец. Мне-то откуда знать?» — пожал я плечами. «Многие мне говорили, что он просто сбежал, чтобы не отвечать за то, что произошло с нашей семьей, но я в это не верю. Он хороший человек, любящий муж и отец. Он не мог добровольно оставить нас», — Лида опустила взгляд на сцепленные пальцы. «Я не стал говорить, что, скорее всего, он просто мертв. Пусть надеется на его возвращение, если ей так легче». 2 последующих дня я с утра до вечера находился в лаборатории и готовил лекарства от моноросов. За это время я уже успел проклясть императора с его запретом, чертовых моноросов за паразитизм и себя за то, что согласился изготовить такое количество зелья. Вечером второго дня, в конец вымотанный, я вышел из бывшего склада мясобазы и сел в машину, когда в кармане зазвонил телефон. «Привет, Сашка, это Лена». «Узнал?» — послышался девичий голосок. «Конечно, узнал». «Привет, Лена», — устало вздохнул я. «Я только что прибыла в Торжок на поезде и жду, когда приедет за мной дед. Он сейчас в лечебнице Сорокиных лечит поясницу. Представляешь, полез на яблоню за яблоком», — рассмеялась она. «А еще какие-то проблемы с нашим водителем, поэтому возьму такси. Если хочешь, я могу тебя забрать», — предложил я. «Хочу», — вмиг ответила она. «Скоро буду», — ответил я и сбросил звонок. Лена удивилась, увидев меня на машине, и призналась, что думала, будто я приеду на такси или автобусе. Машина ей понравилась. А, может, она просто притворилась, ведь по сравнению с роскошными автомобилями ее семьи мой старенький седан походил на повозку. Я подвез Лену до дома, но, прежде чем проводить ее, мы проболтали целый час. Справедливости ради надо сказать, что говорила она, а я слушал. Так уж вышло, что я практически ничего не мог ей рассказать. Ни про использование моноросов, ни про изготовление зелий, ни интересных историй из своей прошлой жизни. Однако я все же придумал, как ей можно безопасно рассказывать что-то из прошлой жизни. Я всего лишь упомянул, что эта история, может даже легенда, которую где-то слышал, но не помню где, и поведал об одном случае, который произошел со мной в заброшенном лабиринте, в котором поселилась семиголовая гидра. Тогда я здорово развлекся, взрывая зельем головы, на месте которых вырастали 2 новые. Когда мне надоели разлетающиеся мозги и глаза, я использовал пурпурного отравителя и улетел на орле домой. Никогда не читала такую легенду. Кто же был тем героем, что одолел гидру? Заинтересовалась она. Великий алхимик Валериан. Он мог создать любое зелье. Разрушающее, ядовитое, сжигающее заживо, леденящее. А любовное? Лукаво улыбнулась Лена. И любовное, конечно, кивнул я и мечтательно добавил. А еще он мог отрастить утерянную конечность, продлить жизнь, вернуть молодость и подарить бессмертие. Тут я понял, что очень скучаю по прошлой жизни. Мне так не хватает той силы и власти, что была у меня. Когда пил то зелье, я знал, что назад пути нет. И, как оказалось, здесь мне придется скрывать свои истинные возможности, и неизвестно, смогу ли преодолеть трудности и объявить о том, кто я такой на самом деле. «Поужинай с нами», — предложила она. «Нет, не сегодня», — мотнул я головой, вспомнив, что завтра на рассвете нужно пойти на сбор моноросов, которые у меня закончились, а сегодня я вымотан настолько, что даже лень шевелиться. «Может, завтра?» — с надеждой спросила она. «Я слышала, в голубой волне сделали ремонт. Было бы интересно посмотреть, как там стало». Память Шурика подсказала, что «Голубая волна» — один из трех ресторанов в городе. Считается самым дорогим и престижным. «Хорошо, пошли в «Голубую волну». Заеду за тобой завтра в 7. Буду ждать», — улыбнулась она, помедлила немного и выпорхнула из машины. Я посмотрел ей вслед, еще раз отметил изящную фигуру, роскошные волосы и стройные ноги. «Эта девушка однозначно в моем вкусе, только не надо торопиться. Пусть все происходит постепенно и естественно, так, как это было в моей юности. Позже я видел в женщинах лишь объект для наслаждения и даже не думал заводить семью. Меня все устраивало. Теперь же, когда выпал шанс прожить еще одну жизнь, я все сделаю по-другому». Аристарх Генрихович Сорокин никак не мог успокоиться и постоянно думал о Филатовых. Его очень тревожили последние новости, особенно то, что Коганы начали поддерживать с ними отношения. Он был уверен, что евреям веры нет. Эти ушлые людишки думают только о собственной наживе и с легкостью предадут остальных ради своей выгоды. Именно поэтому он не находил себе места и решил действовать. В рукаве Аристарха Генриховича был еще один козырь, который он думал попридержать, но последние события вынудили его набрать номер телефона человека, который когда-то обращался к нему за помощью и обязан вернуть должок. В дверь кабинета постучали, и дворецкий доложил, что пришел гость. «Хорошо, проводи его ко мне», — кивнул он. Вскоре послышались шаги, и в кабинет вошел высокий темноволосый мужчина лет 40, троюродный брат Дмитрия Филатова. «Приветствую, ваше сиятельство», — поздоровался он и протянул руку. Однако патриарх Сорокиных даже не думал подавать руку одному из рода Филатовых, пусть даже он был сейчас на его стороне. «Здравствуй, Сергей», — кивнул он и указал на кресло. «Присаживайся». Сергей Филатов, недовольно поморщившись, опустился в кресло и вопросительно уставился на графа Сорокина. «О чем вы хотели поговорить со мной?» — сухо поинтересовался он. «Какие у тебя отношения с твоим дядей Григорием Афанасьевичем?» «Да никаких. Из-за его сынка мы все в такой заднице оказались, что зла не хватает. Виделись один раз несколько лет назад, но с тех пор о нем даже не слышал. И мне, если честно, плевать, что с ними происходит. Пусть хоть все сгинут туда же, куда и Димка», — зло ответил он. «А вот это неправильный ответ. Тебя очень даже беспокоит их судьба. Ты хочешь им помочь, даже денег предложишь. С чего бы это?» — возмутился Сергей. «А с того, что ты должен пожить у них и кое-что выяснить», — сказал граф и протянул туго набитый конверт. «Это тебе на расходы. Остальное получишь после того, как все выяснишь». Сергей забрал конверт, заглянул внутрь и расплылся в улыбке. «За такие деньги я не только родного дядю обниму, но и черта лысого. Я рад», — одобрительно кивнул Сорокин. «Сегодня же позвони ему и скажи, что хочешь остановиться у них на несколько дней, и не забудь купить подарков». «Обязательно», — ухмыльнулся Сергей и убрал конверт в карман. «Какая информация вам нужна?» «Итак, на следующее утро я собрал несколько видов моноросов, затем доделал лекарство для охотников и позвонил Огневу. Тот обещал подъехать к лавке и забрать первую партию, чтобы разлить ее по флаконам с названием своей фирмы и передать Савельеву. Во время завтрака деду позвонили, и он зачем-то вышел из гостиной. Когда вернулся, объявил: «Сегодня в Торжке проездом будет мой племянник Сергей. Попросился пожить у нас пару дней». «А ты что?» – спросил я, намазывая на оладушку малиновое варенье. «Согласился, конечно. Родня, все-таки. Нехорошо как-то отказывать. Обидится еще», – пожал он плечами и с шумом отпил горячий кофе. «Помнится, эта самая родня от нас отвернулась, когда заварушка началась», – напомнил я, порывшись в воспоминаниях Шурика. «Ну-у, среди своих чего только не бывает, не нужно держать зла. Может, он таким образом помириться хочет. Знаешь пословицу: кто старое помянет, тому глаз вон. Нет, я знаю другую: предавший раз предаст дважды». «Да не е, Сергей не такой. Они в детстве с твоим отцом очень дружили. Все лето вместе проводили, а потом как-то разошлись». «Почему?» – спросила Настя, которая оторвалась от своего журнала и прислушивалась к нашему разговору. «Повзрослели. Разные интересы. К тому же Дима с детства был талантливым аптекарем и уже тогда создавал различные микстуры, которыми лечил домашних животных, а Сергей у него, похоже, способностей совсем не было. Даже отучившись в академии, он ничего не смог достичь. Филатовы пользовались привилегиями и получали выгодные заказы от империи только из-за того, что Дима заслужил звание личного аптекаря императора. Все, пора в лавку. Он встал из-за стола, поблагодарил Лиду за вкусный завтрак и неторопливо двинулся к двери. Я вышел вслед за ним и завел машину. Теперь нам не надо ходить пешком до лавки, что деда очень радовало. Особенно, когда нам нужно было нести в лавку мешки с сухой травой. Сергей сказал, что поезд прибывает в час дня. Забери его с вокзала, чтобы на такси не тратился, попросил старик. Хорошо, но давай договоримся сразу, он ничего не должен знать о наших делах, строго сказал я. Единственное, что можно ему рассказать, про работу в лавке. Пусть думает, что мы только за счет нее выживаем. И почему ты такой мнительный? Он же твой дядя, возмущенно проговорил он. Мы с его отцом всегда ладили. Правда, помер он рано. Не случайно объявился этот дядя, когда у нас дела начали налаживаться. Не люблю я паразитов ни в каком виде. В обеденное время мы с дедом поехали на вокзал встречать родственничка. Сергей сразу бросился нас обнимать и казался доброжелательным, будто действительно рад встрече. Также вручил мне два чемодана и сказал, что там подарки для всех нас. Хм, может, я был неправ на его счет. Мы поехали домой, где Лида уже накрыла на стол. В чемодане Сергея оказались различные сладости, несколько статуэток лебедей, пару энциклопедий для Насти, пуховый платок Лиде, зимние тапочки из овчины для деда и диски с фильмами для меня. Мы поблагодарили за подарки и сели за стол. Во время обеда дед забросал гостя вопросами о родных. Тот с охотой отвечал на все вопросы и с видимым удовольствием рассказал о своем магазине, в котором торговал лекарскими артефактами. «А вы как поживаете?» «Смотрю, дом решили отремонтировать», — кивнул он на стройматериалы, виднеющиеся в окне. «Да, лавка наконец-то начала приносить прибыль. Вот и решили заняться ремонтом, пока дом не рухнул на наши головы. Сам знаешь, зданию лет 200, не меньше. Помню, как мы здесь с Димой каждое лето отдыхали. Весь лес за домом обшарили, до самой Анабласти ходили. Кстати, известно что-нибудь о нем?» Он внимательно посмотрел на деда. «Нет», — вмиг погрустнел старик Филатов и покачал головой. «Ни одной весточки». «Мда», — протянул Сергей. «Похоже, нет его на белом свете. Может, бандиты напали, когда со столицы возвращался. Ничего об этом не знаем. Полиция и детективы все перерыли, но следов не нашли». За столом все замолчали. Я увидел, что Лида украдкой вытерла выкатившуюся из глаза слезу, а Настя поникла и уставилась в свою тарелку. Меня пропажа Дмитрия Филатова тоже стала интересовать. Как может бесследно исчезнуть человек? Даже в моем мире рано или поздно находили кости или обрывки одежды, а здесь есть столько технологий и обученных для поиска спецов, но до сих пор нет даже предположений, куда делся взрослый сильный мужчина. Чуть позже мы с дедом и Сергеем вышли на крыльцо и сели пить чай. «Как же хорошо здесь», — с довольным видом произнес гость и отпил из кружки. «И чай отменный. Лавку свою покажете?» «Конечно, как раз обеденный перерыв заканчивается», — ответил дед. Допив чай, мы отправились в лавку. Сергей похвалил ремонт и удивился огромному ассортименту различных сборов. «И как я сам не додумался открыть такую же», — восхищенно произнес он, рассматривая аккуратно разложенные на полке пакетики с этикеткой и гербом рода Филатовых. «Я хотел сказать, что ему мозгов бы не хватило на это, ведь к сборам приложил руку именно я и включил в них растения, которые здесь даже лекарственными не считались из-за незнания людьми их реальных свойств, но не стал обострять отношения. Когда рабочий день закончился, и мы засобирались домой, в лавку зашли две девушки. Лицо одной мне показалось знакомым. «Помните меня?» — улыбнулась она, но, видя сомнение на моем лице, пояснила. «У меня после лосьона все волосы выпали. А, теперь вспомнил. Просто ты тогда была в платке, а сейчас...» — я указал на роскошные густые волосы, доходящие ей до плеч. «Да-да, спасибо вам большое. Это просто чудо какое-то». Уже на следующий день волосы начали расти, притом так быстро. Они уже выросли до плеч. Сергей, который прислушивался к разговору, подошел к девушке и переспросил. «То есть вы еще месяц назад были лысая?» «Верно, волосы остались на подушке», — рассмеялась она, — «зато теперь растут густые и здоровые». «Впечатляющий результат», — кивнул Сергей. Девушка еще раз поблагодарила меня, подарила браслет из ярких бусин, который сделала сама, и ушла вместе с подружкой. «Саша, что это за средство такое?» – спросил Сергей, когда дверь за ними закрылась. «Да так, нашел рецепт в дневниках», – отмахнулся я. «Погодите-ка, а у вас что, не изъяли дневники?» – удивился он. «Кое-что удалось сберечь», – понизив голос, – ответил дед. «Их надо немедленно спрятать, пока имперская служба не изъяла», – всполошился Сергей. «А мы и спрятали, в скрытом сейфе в нашем подвале», – ответил я и предостерегающе посмотрел на деда, чтобы тот не вмешивался. «На самом деле дневники я уже давно перенес в свою лабораторию, и сейф в подвале был пуст. Ну хорошо, тогда я спокоен. Эти дневники – единственное, что осталось у нашего рода после того как...» «Ну ладно, не будем об этом», – махнул он рукой. Было видно, что он еле сдержался. «Ладно, мы вернулись домой и поужинав, разошлись по комнатам. Однако я не стал ложиться, а выключив свет в своей спальне, незаметно прокрался по коридору до комнаты деда и юркнул за дверь. «Ты чего?» – удивился старик Филатов. Он сидел в кресле у торшера и читал газету. «Выключи свет», – шикнул я на него. «Есть у меня сомнения насчет Сергея, а твоя спальня как раз напротив его комнаты». Дед пожал плечами, выключил свет, а я чуть приоткрыл дверь. Ждать пришлось недолго. Минут через 20 дверь соседней комнаты приоткрылась и вышел Сергей. Он осмотрелся и, убедившись, что свет не горит ни в одной из комнат, двинулся к лестнице. «Может, пить захотел?» – шепотом предположил дед. «Не думаю», – мотнул я головой. Когда его шаги стихли, мы с дедом вышли из комнаты и осторожно двинулись вслед за ним. Спускаясь по лестнице, увидели, что свет льется из-за двери, за которой находится подвал. «Ты думаешь, что он?» – начал было дед, но я его прервал. «Да, он ищет сейф с дневниками. Похоже, не просто так он здесь объявился. Хорошо, что у меня осталась одна пробирка очень полезного для таких случаев зелья», – улыбнулся я и решительно распахнул дверь. «Дядя, чего ищешь? Давай, я помогу». Сергей испуганно вздрогнул и резко повернулся. В его руках была связка отмычек. «Ага, хорошо подготовился к приезду. Ну что ж, пора раскрывать карты. Друзья читатели, напоминаю о важности лайков. Они помогают в продвижении книги. Приятного чтения. П.С. К тому же каждые 500 лайков – дополнительная глава. Глава 6. Дед поджал губы, грозно сдвинул брови, спустился по лестнице и подошел к опешившему Сергею. «Ты чего здесь делаешь, а?» – сурово спросил он и смерил его недобрым взглядом. «Ничего», – сглотнув, – ответил Сергей и убрал руку со связкой отмычек за спину. «Просто решил вспомнить, как мы здесь с Димой играли. Когда вы с Димой играли, мы здесь картошку хранили», – сухо проговорил дед. «Говори правду, паршивец». Родственник, видимо, понял, что его поймали на горячем, поэтому пошел в наступление. «Из-за вашего Димы мы сейчас еле выживаем. Это он виноват в том, что у нас все отобрали и запретили аптекарским делом заниматься. Теперь вы нам обязаны, ясно? Да если бы не мой Дима, вы бы никогда так высоко не взлетели. Твой отец хоть немного владел аптекарской магией, ты же полная бездарность, и все твои дома, машины, дорогие часы, это все благодаря моему сыну. Можешь не стараться, нет у меня больше никаких домов, машин и дорогих часов. Все распродал, чтобы с голоду не сдохнуть», — зло выкрикнул он. «Что ж ты не покажешь, на что способен без Димы? Ведь ты из-за зависти перестал с ним общаться. Не мог смириться с тем, что он всего достиг, а ты лишь подбирал жалкие крохи от его величия», — дед презрительно скривил губы. «Ах ты, старый осел!» Сергей бросился на старика, но я был быстрее, преградил ему путь и ударил под дых. Мужчина охнул, согнулся, но быстро пришел в себя и тут же снова бросился в атаку, пытаясь протаранить меня головой. Я пропустил его мимо себя и с силой ударил по шее. Однако в последнюю секунду он чуть сдвинулся в бок, поэтому вырубить его не получилось. В его руках появился нож, и откуда он его вытащил? Я не хотел, чтобы озлобленный родственничек навредил старику, поэтому быстро достал из кармана пробирку, вырвал зубами крышку и сдул в его сторону голубоватый дымок снотворного. «Это еще что такое?» Он замахал рукой, но зелье достигло цели. Он выронил нож, рухнул на колени и растянулся на полу вниз лицом. «Фух-ха-ха, вот и племянник», — дед присел рядом с ним и за волосы приподнял голову. На полу остался кровавый след. Похоже, разбил нос при падении. С детства чувствовал в нем гнильцу, которая с возрастом превратилась в бочку дерьма. Что будем с ним делать? Старик посмотрел на меня. Отнесем в комнату и уложим на пол. Я ему внушу, что он упал с кровати, а утром намеревался вернуться домой. А еще что он уверен, будто доход приносит лавка, и больше мы ничем не занимаемся. Не знал, что ты так можешь, озадаченно посмотрел на меня старик Филатов. А как же я, по-твоему, от имперца избавился, который узнал о моей лаборатории? Усмехнулся я. Вдвоем мы отнесли Сергея в его комнату, аккуратно опустили на пол у кровати, и я несколько раз проговорил то, что он должен запомнить. Эх, никому доверять нельзя, даже родным, печально вздохнул дед, когда мы вышли из гостевой спальни. Похоже на то, кивнул я. Мне кажется, его кто-то надоумил приехать к нам и все разнюхать. Жаль, сыворотки правды под рукой не оказалось. Ха, все шутишь, улыбнулся дед. Ты еще ковер-самолет изобрети. Хм, а эта идея. Нужно подумать об этом, кивнул я и не спеша двинулся к своей комнате под насмешливым взглядом старика. Ему смешно, видите ли. Если уж я с помощью зелий статую могу заставить двигаться, то ковер и подавно. Правда, на это у меня сейчас нет ни маны, ни эфиров. На следующее утро Сергей спустился к столу с опухшим носом. Что случилось? Встревожилась Лида. Упал ночью с кровати. И, что странно, даже не проснулся. Утром только понял, что сплю на полу и нос разбит, прогундосил он. Умаялся в дороге, вот и не проснулся, с сочувствием проговорил дед и покачал головой. Тебе бы к лекарям сходить. Некогда к лекарям, домой надо. Подбросите до вокзала? Обязательно, с улыбкой кивнул я. После завтрака я отвез Сергея на вокзал, где он купил билет на ближайший поезд до столицы. Прощаясь с ним, я видел, что он выглядит потерянным. Наверняка половину вчерашнего дня позабыл. Тем же лучше, не вспомнит о дневниках. Патриарх рода Сорокиных удивился, когда позвонил Сергей Филатов и сказал, что он уже вернулся и хочет поговорить. Договорившись о встрече в ближайшем парке, Аристарх Генрихович вышел из здания главного управления имперского здравоохранения и сел в машину. Всю дорогу он гадал, что же такого выяснил Сергей, что так срочно вернулся. Похоже, все гораздо хуже, чем он думал. Если выяснится, что евреи мутят воду, он больше не будет ничего скрывать и пойдет к Распутину. Пусть тот разбирается с Мичуриным, чьими вассалами являются коганы. Сорокин вышел из машины и еще издали увидел высокого мужчину, спешащего к нему навстречу. «Аристарх Генрихович, добрый день», – запыхавшись проговорил Сергей. «Я все узнал». «Тише ты», – шикнул граф и указал на скамейку, видневшуюся между пышными кустами. Как только они скрылись от чужих глаз, как Сорокин в нетерпении проговорил. «Ну давай, рассказывай». Они расширили ассортимент своей лавки. Теперь там не только приправы и чаи, но и лекарственные сборы. Выбор огромный, покупателей полно. Этим они и зарабатывают. Жаль, я сам не додумался заняться тем же самым. Видать, приправы – прибыльное дело. Они и ремонт затеяли, и машину купили. В общем, не бедствуют. Сорокин вытаращился на Филатова, не в силах произнести ни слова. Через мгновение, глубоко вздохнув, он уточнил. «То есть ты вызвал меня, чтобы рассказать о лавке?» «Да». «О чем же еще?» – не понял он. «То есть не про больных Когана?» Ни про нападение младшего Филатова на моих родичей с помощью неизвестных веществ, ни про поджог ресторана Лютикова тебе ничего не известно? Нет, мотнул он головой. Григорий Афанасьевич с утра до вечера трудится в лавке. Саша ему помогает. Лида дома по хозяйству, а Настя на каникулах. А Димы как не было, так и нет. Патриарх хотел взорваться и всякого наговорить Филатову, но не стал, много народу кругом. Похоже, этот никчемный представитель аптекарского рода ни на что не способен. Понял. Можешь идти, кивнул он, махнул рукой и отвернулся в сторону пруда, где дети кормили хлебом уток. А вознаграждение, вы же обещали заплатить после работы, возмутился Сергей. Больше ты ничего не получишь. А если сейчас же не уберешься, мой водитель превратит тебя в фарш. Сорокин из-под лобья бросил на него злобный взгляд, ведь он еще и телохранитель. Филатов шмыгнул опухшим носом, развернулся и исчез за кустами. Аристарх Генрихович даже не знал, что думать. Не похоже, чтобы этот Филатов перешел на сторону своей родни, поэтому врать ему нет смысла. Но тогда почему он ничего толком не смог выяснить? А, может, все происходящее в Торжке лишь сплетни? Ведь до сих пор нет ни одного человека, который бы подтвердил, что Филатова изготавливают лекарства. К тому же Давид Елизарович Коган совсем не дурак. Он знает, что могут сделать остальные лекари, если он пойдет против них. Поразмыслив обо всем хорошенько, Аристарх Генрихович пришел к выводу, что зря так переживал насчет Филатовых. Насладившись теплым летним деньком, в благодушном расположении духа он вернулся в машину и велел отвезти его в управление. Проводив незваного гостя, я поехал в свою лабораторию. Сегодня в обед князь Савельев вместе с отрядом охотников идет в рейд, и я напросился с ними. У меня из головы не выходил тот серебристый зверек из аномальной пещеры, в которой отсутствовала земная тяга, поэтому я приступил к созданию бальзама единства. Так называлось зелье, которое связывало двух живых существ. С помощью этого зелья можно не только приручать зверей, а даже подчинить человека и заставить выполнять свои приказы, но я такого никогда не делал. Мне претило повелевать людьми. Для создания бальзама я использовал только эфиры из анабласти. Они намного сильнее, чем в растениях за пределами магического купола, и обладают большим количеством свойств, хотя растение может быть одно и то же. Например, монозверобой, который я использую для снотворного, в этом мире больше известен как ранозаживляющее и противовоспалительное растение. А ведь оно хорошо успокаивает. Настолько хорошо, что усыпляет. Вскоре из колбы показались сиреневые пузырьки, и я перелил жидкость в пробирку, даже не представляя, как заставить зверька это выпить. Когда нужно было приручить хищника, я поливал бальзамом тушку только что убитого кабанчика. Когда приручал травоядных, то обливал стог сена или кучу собранных фруктов. А вот как быть с телепортирующимся зверьком, который питается ягодами в пещере, где до пола не добраться. К тому же дядя Коля велел охотникам завалить вход в ту пещеру, поэтому может у меня и не получится попасть туда. На этот раз я сам доехал до Анабласти на собственном автомобиле, что не могло не радовать. Как же хорошо ни от кого не зависеть. Охотники только подтягивались, поэтому я поговорил с Савельевым Владиславом Андреевичем, который сказал, что Огневы завтра должны привезти лекарства для охотников. Чтобы убедить боевых магов выпить неизвестную жидкость, князь придумал провести собрание, куда пригласил охотника Павла и артефактора, которых я вылечил от моноросов. Их истории должны подействовать на мужчин. Я с ним согласился, ведь сам бы не поверил, если бы лично с этим не столкнулся. Вскоре все охотники были на месте. На грузовике и одном вездеходе мы заехали в Анобласть. Князь дал четкие указания по добыче, а я отпросился погулять по пещерам, в которых совсем недавно была зачистка. Ты уверен, что справишься один? Может, дать тебе в сопровождении какого-нибудь мага? С сомнением спросил Владислав Андреевич. Справлюсь, в няньках не нуждаюсь, твердо сказал я и показал пробирки, которые сложил в патронтаж вместе с пулями для карабина. Хорошо, будь осторожен, явно неохотно согласился тот, но держи рацию. Понадобится помощь, не стесняйся, мы своих в беде не бросаем. Спасибо, кивнул я, забрал рацию и двинулся к пещерам. Искать пещеру пришлось недолго, однако проход был полностью завален. Горгоново безумие, и почему не догадался приготовить сердце титана, хватило бы одного глотка, чтобы раскидать все эти камни. Я забрался на самый верх завала и сквозь щелочку под потолком заметил серебристый блеск. Зверек в пещере, но как его выманить? Я осмотрелся в надежде найти хотя бы одну ягоду, но тут прямо передо мной появился тот самый зверек. А во, ты смог переместиться даже сквозь камни? Удивился я. Зверек чуть наклонил голову, внимательно рассматривая меня большими голубыми глазами, и издал звук, похожий на щебет. Я наклонился и протянул к нему руку, но зверек взмахнул хвостом с кисточкой и пропал. Спустившись с завала, я нащупал в одном из карманов защитного снаряжения, которое выдал князь, сладкий батончик. Наверняка зверь откажется от человеческого лакомства, но попробовать стоило. Я снял упаковку и полил на шоколадный батончик бальзам единства. Хотел было подняться на завал, но зверек снова оказался рядом. Может, узнал меня. Все-таки в прошлый раз я не меньше получаса выбирался из пещеры. Медленно, чтобы не спугнуть, я положил перед ним батончик и отступил на пару шагов назад. Зверек даже не взглянул на лакомство, а защебетал и внезапно пропал. Вот и приручил, кислота его раствори. Зря только время и ману потратил. Я вышел из пещерного лабиринта и углубился в лес, вдыхая эфир местных трав. Многообразие свойств поражало, но все-таки здесь были далеко не все эфиры, что мне известны, и которые я использовал, будучи алхимиком. Например, я не мог создать зелье, способное отращивать конечности, или создать призрачного двойника. А сложных зелья, таких как эликсир долгой жизни или зелье, превращающие обычный булыжник в золото, и говорить не приходится. На их создание нет ни маны, ни эфиров. Пару раз князь Савельев связался со мной по рации, чтобы удостовериться, что я жив и здоров. В остальное время я наслаждался одиночеством и собирал травы. Когда возвращался с набитым рюкзаком к грузовику, увидел на дереве огромный улей. Втянул носом и понял, что мед в улье просто кладезь концентрированных эфиров. Мне такой точно необходим. Однако гигантские пчелы не позволят утянуть даже ложку меда и искусают насмерть. Поэтому я лишь вздохнул и уже хотел продолжить путь. Но тут прямо передо мной появился серебристый зверек. Он держал в передних лапках тот самый батончик. Взглянув на меня голубыми глазами, он откусил угол батончика, быстро проглотил его, затем в три укуса доел лакомство и довольно замурчал. Взмахнув хвостом, он хотел снова телепортироваться, но я мысленно приказал: «Оставайся на месте». Зверек недоуменно уставился на меня и покорно опустил голову. Бальзам единства уже начал действовать, поэтому он не мог пойти против моей воли. Отлично, я приручил первого зверька, притом такого уникального, что ему до сих пор даже название не придумали. Я мысленно перебрал все известные мне имена для питомцев, но не смог подобрать подходящего. Зато придумал, как испытать его способность. «Принеси мне немного меда», — велел я и указал на дерево с ульем. Зверек мельком взглянул в том направлении и исчез. В следующее мгновение он появился на ветке рядом с ульем, вырвал зубами кусок серой бумажной стенки и запустил внутрь лапку. Пчелы враждебно загудели и в панике заметались вокруг. Через пару секунд зверек оказался передо мной, а с его передней лапы стекал густой мед. «А ты шустрый, назову тебя Шустрик», — улыбнулся я и собрал в пустую пробирку пару капель меда. Зверек защебетал, облизал лапу и пропал. «Нет, так не годится. Что за своеволие? Вернись», — мысленно приказал я и осмотрелся. Зверька нигде не было видно. Неужели бальзам оказался недостаточно силен, или Шустрик переместился так далеко, что просто не слышит меня? «Шустрик, вернись ко мне», — повторил я, усилив мысленный сигнал маной. «Кислота, раствори этого Шустрика. Если он и дальше будет своевольничать, то толку от такого питомца нет». Я уже хотел продолжить путь, но чуть не наступил на внезапно появившегося зверька. Он держал в передних лапах голубую ягоду. «Понятно, проголодался. Придется всерьез заняться его дрессировкой, чтобы я мог не только с ним разговаривать, но и он объяснять свои намерения». Я посадил Шустрика на плечо и вернулся к машинам. Охотники удивились, увидев моего питомца. И, честно говоря, мне пришлось потратить какое-то время, чтобы убедить их, что он не опасен. Но вроде получилось. Один из охотников, тот со стеклянным глазом, хотел погладить зверька, но тот телепортировался на мое второе плечо. «Все правильно, он не домашнее животное, чтобы его гладили. Ты уверен, что зверь не опасен?» Еще раз с сомнением спросил князь Савельев, когда мы забрались в вездеход и двинулись в сторону ворот. «Он опасен, очень даже», — с довольным видом ответил я. «Но если вы имеете в виду, не навредит ли он кому-то, то могу заверить, что навредит только тем, кому я прикажу. Ну, надеюсь, что это так. Ты меня все больше удивляешь», — Владислав Андреевич внимательно посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. «Мне нечего ответить, такой уж я». Вернувшись из Анабласти, купил целый пакет фруктов и повез Шустрика в лабораторию. По пути я его тренировал с первого раза слышать мой приказ. Иногда он в точности выполнял все, что я ему говорил. Перемещался на заднее сиденье, вытаскивал пустую пробирку из патронташа, лежащего рядом, садился мне на плечо. Иногда он игнорировал мой приказ, поэтому приходилось настойчиво повторять одно и то же, пока он не выполнит. К тому же я обнаружил кое-какую его способность, о которой даже не предполагал. Шустрик мог использовать хвост как дополнительную конечность. Один раз он так сильно ухватился хвостом за мою руку, что та начала синеть. Похоже, мне еще многое предстоит узнать о моем питомце. Через час у меня было назначено свидание с Леной, поэтому я решил заняться зверьком завтра с утра. Пусть пока обследует свое новое жилище. Высыпав на стол перед Шустриком фрукты, я велел зверьку сидеть в лаборатории и поехал домой, чтобы переодеться перед рестораном. Наскоро приняв душ, выбрал самый приличный костюм, но, когда надел, понял, что он мне маловат. Придется в ближайшее время прикупить новые одежды, а то скоро это станет проблемой. Лена уже ждала меня и выглядела просто потрясающе. Облегающее синее платье, туфли на высоком каблуке, на шее изящная цепочка с кулоном, украшенным драгоценными камнями. «Аво, а ты красотка!» — улыбнулся я, окинув ее взглядом. «Тебе надо почаще надевать такие платья. Они подчеркивают все твои достоинства», — подобрал я подходящее слово и заглянул в вырез платья. «Спасибо», — ответила она, покраснела и еле слышно попросила. «Не смотри на меня так, как?» — не понял я. «Будто раздеваешь. У меня ощущение, что я голая». Я усмехнулся и открыл перед ней дверь машины. «Присаживайтесь, графиня Орлова». Ресторан «Голубая волна» находился в старинном здании в центре города. Внутри было довольно просторно и светло. Все в голубых тонах и с морской тематикой. Администратор проводил нас к столу у окна, зажег свечку в пузатом стакане и протянул книжки с перечнем блюд. «Я буду лосося на гриле и морской салат», — сказал Лена. «А ты?» — ответить я не успел. Первым делом я увидел слегка побледневшее лицо девушки, а затем мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. «Филатов, у тебя денег не хватит, чтобы здесь ужинать. Лучше уступи место, и я сам угощу Елену прекрасную», — послышался насмешливый голос. Я поднял голову и увидел младшего Сорокина. «Эх, Боря, Боря, ничему тебя жизнь не учит. Уйди по-хорошему», — спокойным голосом ответил я. «А то что?» — грозно спросил он. «Снова какую-то дрянь на меня выльешь? Давай. Как раз все увидят, что ты нарушаешь запреты и используешь моноросы. Больше не отвертишься от наказания. Свидетели все подтвердят, и имперцы тебя за горло возьмут». «Ну и дурак ты, Боря», — улыбнулся я, смахнул его руку и обратился к зверьку. «Шустрик, явись, нужно проучить кое-кого». Глава 7. Серебристый зверек не заставил себя долго ждать, хотя я сомневался, что он услышит мой призыв, ведь между нами по меньшей мере километров 5. Он появился на полу у моих ног и еле слышно защебетал. «Какой же он молодец! Понял, что не надо светиться. Слышь, Филатов», — Боря никак не унимался, нависая надо мной, — «не попадался бы ты мне на глаза, а то». В следующую секунду он отшатнулся, вытаращился на меня ошалелыми глазами и схватился за горло. Это Шустрик переместился к нему на плечо и сжал своим хвостом плетью. Боря пытался освободиться, но тонкий хвост с кисточкой сильнее впивался в кожу, перекрыв доступ к кислороду. Между тем никто из гостей ресторана даже не догадывался, что сейчас происходит. Слышалась музыка, громкий смех, разговоры, а младший Сорокин не мог даже позвать на помощь. «Саша, кто это?» — воскликнула испуганная Лена, указав на серебристого зверька. «Он же его сейчас задушит. Помоги ему». «Помогу только в том случае, если Сорокин пообещает больше не приближаться ко мне», — спокойным голосом ответил я и вопросительно уставился на покрасневшего, задыхающегося Борю. Тот не оставлял попыток освободиться и хотел схватить Шустрика, но тот ловко уходил от его загребущих лап, перемещаясь с плеча на плечо или ему на голову. «Саша, пожалуйста», — взмолилась Лена. В это время Боря энергично закивал, глядя на меня. «Ага, понял, что лучше сдаться. Шустрик, отпусти и возвращайся обратно», — мысленно приказал я. Зверек отпустил Борю и пропал, а Сорокин шумно вздохнул и закашлялся. К нему тут же подбежал официант и предложил воду. «Не надо мне ничего», — прохрипел он и, даже не взглянув на меня, бросил на соседний стол несколько купюр и пошел к выходу. «Что это было?» — вполголоса спросила Лена. «Шустрик из Анабласти. Приручил только сегодня. Если хочешь, я вас позже познакомлю», — предложил я. «Приручил? Но как?» «С помощью бальзама единства», — ответил я и махнул рукой официанту. «Мы готовы сделать заказ». Весь вечер Лена расспрашивала меня о зверьке, а потом призналась, что в первый раз слышит о таком приручении. Из памяти Шурика я знал, что монозверей можно приручить, но они намного больше и сильнее обычных зверей, поэтому справиться с ними могли только маги. Обычные люди просто боялись их. После вкусного ужина мы сели в машину, и я вызывал Шустрика. Тот явился тотчас с недоеденным яблоком в передних лапах. «Какой же он необычный», — сказал Лена, рассматривая серебристую шкурку, которая на ощупь была мягкая и похожа на кроличий мех. «Я знала, что некоторые монозвери обладают способностями, но сама никогда не видела. Можно его погладить?» «Конечно», — ответил я и на всякий случай предупредил Шустрика, что Лена друг и не представляет опасности. Девушка погладила зверька, который прикрыл от наслаждения глаза и по птичьи защебетал. «То есть с помощью этого бальзама ты можешь приручить любого зверя?» — спросила она, когда Шустрик настолько обнаглел, что взобрался ей на руки и прильнул к груди, еле слышно мурлыкая. «Да, Правда, иногда с хищниками бывают проблемы. В первое время они могут проявлять агрессию и крушить все подряд. Но даже так они никогда не причинят вреда хозяину. Откуда ты об этом знаешь? И кто дал тебе рецепт этого бальзама? Заинтересовалась она. Да, надо быть осторожнее с воспоминаниями из прошлой жизни, чтобы не выдать себя. Секрет рода, выкрутился я. Я подвез девушку до дома и вышел провожать до ворот. Хочешь завтра пойти со мной на тренировочный полигон? Спросила она. Память Шурика подсказала, что в пригороде есть тренировочный полигон для боевых магов. Внутри он никогда не был, но несколько раз проезжал мимо. Это была крытая каменная арена, построенная несколько веков назад, и предназначалась для тренировки магов, которые заходят в Анобласть. Анобласть, находящаяся рядом с Торжком, была в числе самых больших и прибыльных аномалий в империи. Как я понял, именно поэтому обычный в сущности провинциальный городишко разросся. Когда-то все желающие могли зайти в нее и забрать все, что хотели. Но потом между охотниками начали вспыхивать ссоры, последовали загадочные смерти магов, намеренное вредительство и тому подобное. Тогдашний император решил отдать Анобласть в руки определенных родов, а остальным вход закрыть. С того времени охотники могут только официально наниматься в отряды этих родов и обязаны подчиняться их приказам. Также они обязаны добывать только то, что разрешено законом. «Конечно, хочу», — ответил я. «Интересно посмотреть, что ты умеешь. Только держись от меня подальше», — печально улыбнулась она. «Сам помнишь, какие ожоги я получила, когда пыталась самостоятельно освоить огненный вихрь. Тогда на всякий случай возьму с собой средства от ожогов», — улыбнулся я. «Хорошо, до завтра», — она потянулась к калитке, но я схватил ее за талию, притянул к себе и поцеловал. Время будто остановилось. «Может, все дело в том, что во мне осталась частичка Шурика, который был безумно в нее влюблен и целовал только в мечтах. А, может, потому что мне самому она очень нравится». Оторвались мы друг от друга только когда неподалеку раздалось недовольное покашливание. Это был дед Лены, который проходил мимо ворот, выгуливая мелкую пушистую шавку. Слегка покрасневшая Лена, бросив смущенный взгляд на весело наблюдающим за нами дедом, махнула на прощание рукой и юркнула в калитку. Я, поздоровавшись с ее родственником, выслушал небольшую лекцию о том, что дело, конечно, молодое, но о голове не надо забывать, вернулся к машине и поехал домой, велев Шустрику отправился в лабораторию. Еще рано показывать его домашним. Наверное, не стоило и Лене, но что сделано, то сделано. Сначала я сам должен хорошенько изучить его и знать, на что он способен. Не хотелось бы неприятных инцидентов и смертельных случаев. Боря Сорокин добрался до дома и первым делом забежал в ванную. Прильнув к зеркалу, он внимательно рассмотрел кровоподтек на шее. Все произошло так быстро, что он до сих пор не мог осознать, что же случилось. Вот он разговаривает с этим недоразвитым Филатовым, а потом... Потом кто-то накинул ему удавку на шею. Этот кто-то был маленького роста и производил какие-то странные звуки. Удавка так сильно впивалась в его шею, что все вокруг потемнело, забегали круги перед глазами и зашумело в ушах. Он еле расслышал вопрос Филатова и быстро закивал, желая побыстрее избавиться от удушающего захвата. Все-таки жизнь дороже, и в этот момент он бы сделал все, лишь бы остаться в живых. По пути до дома он пытался понять, кто же душил его, но так ни до чего и не додумался. Затем он хотел рассказать все отцу, но вспомнил, с каким презрением на него смотрит отец, когда узнает о его неудачах, поэтому решил умолчать о случившемся. Сам разберется. Боря уже решил, что Филатов не жилец. Он убьет его. Осталось только придумать, как это сделать, чтобы на него не подумали. Он вышел из ванной комнаты и услышал разговор и позвякивание приборов о тарелке, доносящиеся из столовой. Мать с отцом ужинали. Подняв ворот рубашки, чтобы скрыть след на шее, он двинулся в кабинет отца, где лежали все виды лекарских артефактов, которые использовались в их лечебнице. Ему нужен был артефакт, помогающий при ушибах, мелких ранах и синяках. С помощью него Боря хотел поскорее избавить от следов нападения. Искать пришлось недолго. Голубой камень вспыхнул, когда в него потекла мана, и кожу на горле немного защипало. Однако младший Сорокин не обратил на это никакого внимания. Мысленно он сворачивал цыплячью шею Филатова под одобрительный смех Елены Орловой. Увести девушку и лишить уродца жизни – идеальная месть. На следующее утро я пришел в лабораторию. Шустрик, свернувшись калачиком, спал на матрасе, и услышав, что я пришел, лишь мельком взглянул на меня и снова уткнулся носом в свою серебристую шерстку. Разобрав рюкзак с моноросами, я решил заняться дрессурой питомца. «Встать передо мной», — велел я. Зверек нехотя поднялся, не спеша добрался до меня и, демонстративно зевнув, уставился голубыми глазами. «Переместись вон на ту полку», — указал я на деревянную полку, висящую под потолком. Не знаю, для чего она использовалась при мясобазе, но сейчас только она не была занята моноросами. Шустрик взмахнул хвостом и очутился на полке, затем переместился на стул, оттуда на холодильную камеру и снова на матрас. Я похвалил за точность выполнения приказа и велел переместиться в туалет. Пока зверек отсутствовал, спрятал в одном из шкафов свой телефон и снова позвал Шустрика. «Найди телефон», — велел я и отправил ему мыслеобраз требуемой вещи. Мне было интересно, каким образом зверек станет искать то, что я у него прошу. Шустрик бегло осмотрелся и начал с огромной скоростью телепортироваться с места на место в поисках телефона. Не прошло и минуты, как он появился передо мной с аппаратом в лапках. «Неплохо, совсем неплохо. Получается, он слышит и реагирует на мои приказы, даже находясь за 5 километров от меня. Это я выяснил еще вчера, когда вызвал его в ресторан. К тому же умеет управлять своим хвостом, как хлыстом, а также может найти то, что я у него прошу. Для начала просто отлично».